Том 13, глава 7. Юминхан откровенно рассказал о своей нынешней ситуации. «На самом деле, я страдаю от той же болезни, что и твоя мать. Охотник ним», — сообщил он. Джинву был поражен этим совершенно неожиданным ответом и на мгновение застыл. «Джинхо знает». Юминхан отрицательно покачал головой. «Кроме моего личного врача, о моем состоянии знают только 3 человека. Я, моя жена и мой секретарь. Теперь уже 4». «Да». Джинву кивнул несколько раз. Только теперь он понял, почему председатель Ю не стал обращаться к нему через Ю Джинхо, а вместо этого предпочел тайно связаться с ним сам. Юминхан не хотел волновать членов своей семьи, и поэтому скрывал от них свою болезнь. Но опять же, на его плечах лежит судьба нескольких десятков тысяч подчиненных. Это был еще один повод скрывать информацию. Нельзя было допустить распространения слуха о том, что председатель Ю серьезно болен, что дни, когда он в состоянии полноценно заниматься бизнесом, сочтены. Не нужно было быть гением, чтобы понять, как это может сказаться на Юджин Корпорейшн, а также на ее дочерних компаниях в ближайшем будущем. Это и было причиной, по которой он скрывал свою болезнь, даже от семьи, и ограничивал поток информации. Председатель Ю попросту нес слишком большой груз ответственности, чтобы принять реальность такой, какая она была. Но даже так, он открыл этот секрет мне. Джинву понял, о чем его хочет попросить этот человек. Похоже, к этому моменту председатель также понял, что должен рискнуть. Юминхан был бизнесменом. Мало того, он был человеком, в словарном запасе которого не было слова «провал». Проще говоря, во всех своих битвах он был непобедимым генералом. Такой человек никогда бы не решился на такую рискованную затею, если бы игра не стоила свеч. Джинву мог легко догадаться, что собирается сказать председатель Ю. Наконец, этот влиятельный мужчина с решительным выражением лица начал говорить. «Я рыскал по миру в поисках лекарства или метода, чтобы остановить болезнь хотя бы на время. В процессе поиска я все же нашел одного пациента, который смог излечиться от этой подлой болезни». Джинву ожидал, что разговор пойдет в этом направлении. «И мне не кажется случайностью то, что твоя мать оказалась единственным человеком, излечившимся от этой болезни. Охотник Сонгим». Джинву поверг многих в шок и полное изумление, когда показал свои невероятные таинственные способности. Мог ли он вылечить болезнь матери своими странными, но невиданными способностями? Юминхан считал, что да. Председатель Ю использовал все возможные средства, чтобы как можно подробнее разузнать о Джинву. Это означает, что он пришел к такому выводу вполне осознанно. Джинву не отрицал и не соглашался с этим заявлением. Он просто молча уставился на председателя Ю. Тот аж проглотил слюну. «Я не могу допустить ошибку здесь», — подумал он. Если до этого разговор был не более чем тренировочным матчем, закуской, если можно так сказать, то настоящая игра должна была начаться сейчас. Это был самый важный момент. Юминхан глубоко вдохнул, но быстро выдохнул и сказал с некоторой уверенностью. «Я хочу получить от тебя правду, охотник ним». Затем он протянул свой чек. «Это в качестве компенсации, это лишь малая часть того, что я готов дать тебе, охотник Сон ним. Не просто все, а часть чего-то еще. Значит, он был готов отдать нечто более важное, чем деньги, если бы того захотел Джинву. Если ты поможешь мне в этом вопросе, охотник ним, то я не забуду твою услугу до конца своей жизни», — пообещал мужчина. Тигр финансового мира склонил голову и попросил о помощи. Если бы люди, которые знали председателя Ю, увидели это зрелище, то не смогли бы поверить своим глазам. А многие из них даже бы вскрикнули от шока. Однако, что удивительно, Джинву оставался спокойным, несмотря на то, что услышал такую необычную просьбу. Своим взглядом он спокойно изучал председателя Ю. «Не похоже, что он лжет мне», — Парень пришел к такому выводу. У этого пожилого мужчины повышенное сердцебиение, учащенное дыхание и отчаянно умоляющее выражение лица, скрытое под маской невозмутимого спокойствия. Джинву было достаточно этих признаков. Председатель Юнь лгал. Однако то, что кто-то искренне пытается что-то заполучить, не означает, что он этого добьется. После недолгих раздумий Джинву наконец открыл рот. «Мне жаль». Этой пары слов уже было достаточно, чтобы губы Юменхана заметно задрожали. «К сожалению, я не могу помочь вам в этом деле», — твердо произнес охотник. «В таком случае...» Его надежды на этот разговор были слишком велики. Председатель Ю не мог просто так принять поражение. «Как твоя мать выздоровела?» «Охотник Сон Ним», — с надеждой спросил он у парня. «Председатель...» Выражение лица Джинву стало очень серьезным. Внезапно воздух вокруг него похолодел. Этого было достаточно, чтобы напомнить председателю, с кем он сейчас имеет дело. Джинву продолжил. «Гипотетически говоря, если бы я знал, как излечить болезнь, и при этом хотел разбогатеть, то с какой стати мне было бы держать рот на замке до этого момента?» Председатель Ю тут же предположил возможные варианты ответа на данный вопрос. Было ли причиной то, что Джинву не хотел связываться с кем-то влиятельным? Нет, этого не может быть. Председатель Ю покачал головой. В настоящее время Джинву был охотником ранга С, даже не беря во внимание его исключительную силу. Кто бы вообще осмелился перейти дорогу С-ранговому? Вообще это значит, что он хочет получить нечто большее, чем деньги? Запутавшись, председатель Ю крутил головой из стороны в сторону. А этот охотник Сон был вполне способен заполучить любую известность и признание, которые только можно пожелать, но он ничего для этого не делает. Что же тогда? Ах, председатель Ю поздно понял, в чем была его ошибка. Одно из условий успешных переговоров – это заранее разузнать, чего хочет другая сторона. Ты предлагаешь то, чего хочет другая сторона, взамен получаешь то, что хотел сам. Так работают переговоры. Однако председатель Ю не знал, что хочет Джинву, даже не догадывался. Вполне очевидно, что переговоры провалились. И так осталось два варианта, подвел итоги председатель. Либо Джинву действительно не знал, как его мать излечилась, либо у Юменхана не было того, чего охотник хотел взамен. Как бы то ни было, для председателя Ю это был удручающий исход переговоров. Понятно. Председатель Ю больше ничего не сказал Джинву. Но в таком случае, пожилой мужчина увидел, что Джинву собирается уходить. Он также поспешно встал и вызвал секретаря Кима. Тот стоял на страже у входа и поэтому быстро вошел в кабинет. «Председатель?» Он вопросительно посмотрел на своего начальника. Зайдя в кабинет, он сразу же почувствовал холодную атмосферу между Джинву и председателем Ю. Господин Ким знал, что эта встреча была последним лучом надежды для его босса, поэтому сам помрачнел. «Сэр, вы звали меня?» Председатель Ю бессильно кивнул. «Охотник Ним желает вернуться. Пожалуйста, сопроводи его обратно в резиденцию». «Нет, я сам доберусь. Спасибо». Джинву не хотел, чтобы его провожали. Он тактично отклонил предложение. Затем, после короткого прощания с Юменханом и секретарем Кимом, в одиночку отправился к лифту. Лифт с пугающей скоростью полетел вниз от пентхауса до самого лобби. Он не заметил ничего такого, когда ехал в нем с кем-то еще. Но теперь, оказавшись здесь один, он мог сказать наверняка, что этот лифт слишком большой и широкий, чтобы пользоваться им в одиночестве. Джинву медленно выдохнул. Фух. Отклонив эту просьбу, он чувствовал себя паршиво. Разве этот человек не отец того, кому он относился как к младшему брату? Он мог бы протянуть руку помощи, притворяясь, что поддался этим эмоциям, однако я не знаю его. Думал парень, он действительно не знал, каким человеком был председатель Юменхан. Он не знал, правда ли тот страдал от этой болезни, либо же что-то замышлял. Божественная вода жизни, которая вылечила его мать, обладала потусторонними целительными свойствами, но ее запас был ограничен. Поэтому он должен был быть крайне осмотрителен с ее применением. Условия, выдвинутые председателем Ю, были невероятно соблазнительными, но в итоге они не смогли изменить мнение Джинву. Таков был конечный результат. Лифт прибыл на нижний этаж практически мгновенно и открыл свои двери. Джинву накинул капюшон и вышел из лифта. Которые бегло оглядывались на него, наверняка думали что-то вроде: «Кто он такой, чтобы использовать лифт, предназначенный для руководства?» Джинву не обращал внимания на окружающих и направился к выходу. Один из сотрудников, ответственный за сопровождение посетителей, заметил идущего Джинву и открыл ему дверь. Джинву продолжал идти и уже почти пересек вестибюль, но затем остановился, услышав голос, исходящий от неизвестного источника. «Это последние новости из Японии». Джинву повернул голову в направлении этого звука. Гигантский телевизор в вестибюле, который ранее был выключен, теперь показывал прямой эфир из Японии. Это были срочные новости о разломе и масштабном бедствии, которое распространялось по стране с огромной скоростью. Джинву подошел к телевизору. Вид разрушенного города, снятый с вертолета телеканала, был поистине ужасен. Гигантские монстры разрушали здания. Те несчастные люди, которые не смогли вовремя эвакуироваться, были схвачены и немедленно отправлены в пасть этих гигантов. Остатки вооруженных сил использовали всю свою боевую мощь, но это оказалось бесполезно. В конце концов, невозможно убить монстра без силы охотников. К тому же погибших было так много, что их количество уже невозможно было сосчитать точно. Приблизительная оценка превысила 1 000 000 человек. Одним словом, это была невероятная трагедия. Джинву напрягся. Сейчас он впервые увидел текущую ситуацию в Японии своими глазами. Еще только вчера, выбравшись из двойного подземелья, он попросил У Джинчоля позаботиться о последствиях рейда. Сам же вернулся домой, чтобы хорошенько выспаться. В целом, он не ожидал ничего хорошего. Но ситуация в Японии оказалась гораздо серьезнее, чем в любых самых худших предположениях. Все это напомнило ему о кошмаре, который случился на острове Чеджу 4 года назад. Возможно, кто-то скажет, что это был луч надежды среди бури несчастья. Тогда на острове произошел разлом, и уникальность ландшафта сработала на то, что Корея избежала ситуации, которая могла бы быть значительно хуже. Однако в Японии вышло все по-другому. Разлом произошел не на отдельном острове. Вся страна столкнулась с полным уничтожением. Сердце Джинву учащенно забилось, когда он наблюдал за этими гигантами. В тот момент он почувствовал сильное недовольство. Когда он думал о том, как эти слабые существа истребляют людей, из глубины его души рвалось чувство отвращения. Затем... «Подождите секунду». Джинву встрепенулся, выйдя из задумчивого состояния. Что он имел в виду под слабыми существами? Почему это сравнение пришло ему в голову? Он никогда раньше не сражался с монстрами типа гигантов. И он не мог почувствовать их магическую силу через силу экрана, телевизора. Итак, почему он подсознательно подумал о слове «слабые» почти сразу после того, как увидел гиганта? Это была его самоуверенность. Джинву пару раз кивнул, прежде чем полностью стряхнуться. «Ха, моя голова настолько забита всякой ерундой, что я даже начинаю выдумывать всякие странности. Ладно». Он развернулся и направился к выходу. Ему удалось никем не замеченным пройти через толпу людей, которые смотрели трансляцию. У всех у них были обеспокоенные лица. Охотник прошел мимо и покинул здание. Второй день после разлома. Внимание всего мира сосредоточено на Японии. Каков был их план действия против разлома? Осталось ли у Японии хоть что-то для борьбы с монстрами? Если нет, то решится ли Америка им помочь? Затем Затем, есть ли вероятность того, что гиганты, превратив Японию в руины, пересекут океан и начнут уничтожать другие страны? Взволнованные и полные беспокойства взгляды были направлены на Японию, которая безостановочно уничтожалась монстрами-гигантами. Даже страны, имеющие натянутые отношения с Японией, хоть и думали по большей части о своих внутренних делах, но по крайней мере высказали несколько символических слов сочувствия. К сожалению, японцам нужны были не слова утешения. Нет, им нужна была реальная физическая помощь. Они нуждались во внушительной мощи, чтобы спасти Японию от монстров. Да, им нужна была мощь, способная спасти их, пока от американцев ничего не было слышно. По миру расходились новости о том, что 1/10 часть Японии уже полностью уничтожена. В эфире показывали толпы беженцев, заполонившие загородные шоссе. Все они покинули свои дома, чтобы выжить. Беженцы направлялись на восток и запад. Однако, как впрочем и с любой нацией на Земле, территория Японии не бесконечна. Все понимали, что в конце концов эти люди будут загнаны в угол. Надвигался предсказанный им конец. И мир задавался вопросом, наблюдая за этим ужасным зрелищем. Что делает Южная Корея? Почему Южная Корея не помогает Японии? Разве они не знают о том, что нужно помогать другим? Люди вспомнили, как наблюдали за налетом на остров Чеджу всего несколько недель назад. Япония потеряла там больше половины охотников С-ранга, которые сражались за корейцев. И теперь многие задавались вопросом, почему корейцы просто наблюдают за происходящим? Почему не оказывают помощь соседней стране? Масштаб разрушений, число погибших обновлялся каждый час. Люди были возмущены, испуганы и опечалены потерями. По мере того, как чувство симпатии к японцам становилось все сильнее и сильнее, критика в отношении Кореи становилась все острее и жестче. «Сделайте уже что-нибудь, Южная Корея! Разве они не знают, что должны им? Корейцы уже забыли об острове Чеджу!» СМИ по всему миру пестрели возмущенными заголовками. И вскоре возник другой вопрос. Почему Япония не попросила Южную Корею вмешаться? Итак, 4-й день с момента трагедии. Президент ассоциации Го Гун Хи, решив, что сейчас самое время, вышел к толпе журналистов. Шумно, шумно. Го Гун Хи обвел взглядом плотную стену репортеров. Все камеры были направлены на него. Громким голосом он начал речь. «Я выражаю свои соболезнования в связи с трагедией в Японии, а также я хотел бы объявить позицию Южнокорейской ассоциации охотников». А также, чуть ранее, в этот же день, американское бюро охотников тоже сделало заявление –